заказал себе выпивку и посмотрел, где можно расположиться. Мне не хотелось компании, поэтому выбрал столик в самом дальнем углу. Практически дошел до столика, когда сзади спросили «Блесс». Обернулся и понял, сегодня точно мой день. «Привет, Ники», он сидел спиной к барной стойке, и поэтому я его не узнал. «Ты откуда здесь? Тебя ведь отправили в другое место». «Отправили, но мы приехали сегодня к вам», и присел к нему за столик. «Навсегда?» «Нет. Нужно что-то забрать у вас». «А ты почему здесь?» «Так, я отработал смену и зашел сюда отдохнуть». «У тебя теперь нет необходимости экономить». «Перестал отправлять креды жене». «Порой нужно расслабиться». «Понятно, а где ты сейчас служишь?» «Рядом, в узле связи». «В узле связи». «И кем ты там?» «Оператором». «Сообщение принимаю». «Это я удачно зашел, сегодня мне точно фортуна благоволит». «Может, он и координаты планеты знает». «Что у тебя с лицом?» «С местными колонистами разборки». «Если бы с ними». «Они здесь тихие». «Тогда с кем?» «С тобой». «Вот сейчас не понял». «А что здесь непонятного?» «Позавчера вызвали в СБ и там допрашивали». «А при чем здесь я?» «Так, их ты интересовал». «Расспрашивали о тебе». «Что именно расспрашивали?» «Все. Начиная с момента нашего знакомства». «Значит, это они тебя отделали». «Конечно, кто же еще?» «Так рассказал бы им все. У меня нет секретов». «Так я и рассказал, а они не верили». «Позавчера, говоришь?» «Ладно, тогда я проставляюсь сегодня, вроде как ты из-за меня пострадал». Вот это другой разговор, он одним глотком допил содержимое почти пустой кружки и сказал, «Бармен, нам еще две кружечки твоего фирменного напитка и закуски к нему». «Он за все платит?» Думал, он заказал на двоих, но, получив заказанное, Ники все загреб себе, пришлось мне сделать дополнительный заказ. Прилично отхлебнув из кружки, он сказал, «Теперь рассказывай, как ты там оказался». «Ники, ты не поверишь, но совершенно случайно, пришлось ему вкратце рассказать, что произошло в трюме корабля, и о том, что произошло, пока мы ехали». «Вот ты везунчик, только приехал и сразу 50 тысяч заработал». «Бармен, мне еще две кружки». «Этот счастливчик сегодня платит». После чего я понял, что Ники решил напиться за мой счет. «У тебя как дела?» «А что у меня?» «У меня все как обычно». «Как ты оказался в узле связи?» «У нас говорят, что там секретность и цензура». «Так и я есть. Вначале я принимаю сообщение, а потом двое СБшников уже за мной проверяют». «Значит, не получится через тебя что-то передать?» «Нет, и ко мне уже походили с этим вопросом». «Жаль. Обойти СБшников никак нельзя». «Нет, там все на них завязано. Без них ничто не будет работать». «Это плохо, но в целом ты хорошо устроился. Место у тебя теплое по сравнению с остальными». «Теплое, говоришь?» «Да я бы даже сказал горячее». «Чего так?» Он посмотрел по сторонам, не подслушивает ли нас кто-то из колонистов, но те были заняты своими разговорами, и тихо шепнул, «Парень, что раньше служил на моем месте, бесследно исчез». «Это как так?» «А вот так, вышел с работы, и никто до сих пор не знает, где он находится». «Так бывает». «Здесь вроде тихо». «Бывает, как видишь». «А что с ним произошло, как думаешь?» Он еще раз посмотрел по сторонам и ответил, «Думаю, его в СБ забрали». «За что?» «Слишком много знал». «Он до сих пор там». «Думаю, его выкинули за охранный периметр». «Сурово». «Но что он мог знать?» «Поверь, много, порой такое пишут в сообщениях». «Кстати, знаешь, что на нас напали?» «Знаю, я только сейчас вернулся, мы с мохнатыми схватились около ангаров». «Да ты не понял. На конвой, с которым мы сюда прилетели, напали пираты». «Пираты». «Здесь?» «Не здесь, а когда они возвращались?» «Помнишь, я тебе про СБшников на корабле говорил?» «С ними я познакомился и даже видел, что они охраняли». «Что?» «Десяток коробок. В них находилось дорогое научное оборудование». «Откуда ты узнал?» «Так я его вначале на корабле грузил и потом разгружал уже в ангаре в присутствии наших умников». «Вот от них и узнал». «А ты знаешь, что вам запрещено общаться с ними?» «Знаю, сам подписывал такой приказ, но мне позже разрешили с ними общаться». «Это как?» «Почему?» «А как по-другому, когда они вместе со мной ездят?» «И сюда я вместе с ними приехал». «Понятно. Слушай, у нас болтают, что вы там артефакты древних добываете и исследуете». «Бред. Умники Митай разные исследуют и опыты на них ставят. Точно я, конечно, не знаю, чем они у себя занимаются, но никаких раскопок не ведут. Они, скорее, разные эксперименты с энергиями ставят, и вообще они снобы и вредители, и у нас их сильно не любят». «Понятно. А откуда ты про пиратов узнал?» «Сам слышал». настраивал оборудование и услышал их переговоры в эфире. А ты уверен, что это наши были? Уверен, я узнал голос нашего капитана. Он кричал, чтобы его прикрыли. И что? Прикрыли. Не знаю. А что у них там происходило? Сложно сказать точно, но, как я понял, пираты их поджидали в засаде. Линкору весьма серьезно досталось. Линкору нашему или пиратскому? Нашему, но другим нашим кораблям тоже прилично прилетело. Пиратов, как понимаю, много было? Много. У нас болтали, что где-то здесь пиратская станция находится. Раньше думал, так треплются, а оказывается, не трепались. Где-то здесь. Не в этой системе, а где-то поблизости. Час от часу не легче. Думаешь, наших дожидались. А кого еще? Это значит, что пираты знают о колонии здесь, но не думаю, что мы их интересуем. Кто знает, может, случайно заметили нас, когда мы сюда летели и затаились. Маловероятно. Они бы не стали ждать. Кстати, тебе служить осталось 3 месяца. Как планируешь отсюда выбираться по окончании контракта? Я к тому, что наши сейчас быстро сюда не вернутся. Так летают ведь другие корабли отсюда. Часто. Не очень, но прилетают. Кстати, ты знаешь, что здесь есть колонисты с Элзабии? Да ладно. А как они здесь оказались? Прилетели колонизировать планету. Вот это действительно сюрприз. Хотя он многое объясняет. Мне вспомнились слова Гарама о том, что они долго тянули и не прилетали. Значит, заявку на нас руководство отправило вначале на Элзабию, а оттуда его переслали руководству флота. Вот откуда Рина узнала о том, куда меня отправят. Хотя об этом даже на флоте никто не знал. Ники на очень удачном месте оказался, а креды — его слабое место. Кстати, о кредах. Ники, а как мы здесь зарплату получаем? Да как обычно, на счет в банке. Так для этого нужна сеть, чтобы подключиться к своему банку. Здесь есть местный филиал банка, с которым работает флот. Подключаешься к нему, вводишь номер счета и название или номер банка, а дальше все как обычно. Вот ссылка. Пришлось мне подключаться к местной сети. В банке меня ожидал сюрприз. Мой счет оказался разблокирован.